идея, годика через три земляное яблоко само пойдет в народ. Уж солдат я им точно буду кормить, заодно и выращивать. У нас теперь около каждой казармы, которые в основном представляют собой бывшие монастыри, разбиваются огороды, сады и заводится хлева со скотиной. Армия у меня не только учится воевать, но и строит дороги, тушит пожары, ловит разбойников, еще потихоньку сама себя кормит. Что касается пира, то за 5 часов я изрядно устал. Жена так еще и оголодала. Поэтому, когда я зашел в спальню, меня ждала изрядно утомленная девица, прикрывшаяся одеялом и зажмурившая глаза. Ложусь рядом и провожу рукой по волнистым волосам. Анна открыла глаза и посмотрела на меня усталым взглядом. У нее даже щеки впали. «Бедняжка, ты чего-то пила?» — спрашиваю ласково. Немного перед разоблачением, тихо ответила девица и густо покраснела. Какой же она еще ребенок? Еще и эти мамки, приведшие ее на мою половину, дуры, не могли напоить уставшего человека, и почему сестры не проконтролировали? «Кушать хочешь?» «Нет», — быстро ответила Анна, явно соврав, «нам же надо срочно заняться этим». «Ну», — снова покраснела, «бедняжка». «Аксинья», — кричу в сторону двери, «все равно подслушиваешь. Быстро тащи еду и попить чего полезного». Буквально через 5 минут небольшой столик, расположенный недалеко от кровати, был заставлен плошками с разными пирогами. А еще нянька принесла огромный кувшин с холодным морсом, который я лично налил смущающейся Анне. Девица не знала, как себя вести, будучи босой, с распущенными волосами и в одной шелковой рубахе. По мне, так это шедевр, с которого можно картину писать, но не позволю. Это мой шедевр. Перестав раздумывать и скромничать, Анна сначала впилась красивыми зубками в кулебяку, съев ее буквально за пару мгновений, и тут же накинулась на пирог с мясом. После чего я передал ей бокал с морсом, чтобы не подавилась. Совсем оголодала девица. Она ведь целый день ничего не ела, если не два. Вчера могла и поститься, есть тут такие изуверские обычаи. Наконец, супруга насытилась и смущенно посмотрела на меня осоловевшими глазами. «Иди в кровать, я сейчас отдаю команду, а сам направляюсь в туалетную комнату. Не могу лечь в кровать без предварительно почищенных зубов. Надо бы проследить, чтобы супруга тоже уделяла время столь необходимой процедуре». Когда я вернулся в спальню, Анна уже спала, свернувшись калачиком. Выглядело это так умильно, что я не стал ее будить. Лег рядом, чтобы не побеспокоить, и неожиданно быстро уснул. Мне этот день тоже дался нелегко. Надо учитывать, что организм периодически дает сбои, то ноги отнимаются, то спину ломит, аж встать с кровати не могу. Проснулся я от ощущения, что кто-то на меня смотрит. Оно и верно. Зеленые глазища буквально обволакивали, растворяя в себе. «Доброе утро», — произнесла жена немного смущенным голосом. «Доброе утро», — произношу в ответ и притягиваю ее к себе. Она действительно красивая. Лицо, фигура, грудь, ноги, да и попа. Если не брать в расчет низкий для 21 века рост, то Анна даст фору любой модели. Только надо учитывать, что в этом времени все люди гораздо ниже, зато красота естественная. «Я сейчас быстро умоюсь и мы», — произношу, отстраняя от себя супругу. «Ну уж нет», — перебивает она меня и начинает стягивать рубаху. Что сказать, первый раз получился слишком быстрым и скомканным. «Ничего, вечером продолжим с чувством и расстановкой. А пока мы быстро сделали утренние дела и просто валялись, обнявшись, глядя за играми лучей утреннего солнца, пробивающихся сквозь занавески. Глажу шелковистые волосы, вдыхаю аромат своей женщины и понимаю, что мне давно не было так хорошо. Даже говорить ничего не хочется, просто лежать бы так дальше, наслаждаясь происходящим». Стук в дверь разрушил очарование момента, Анна так вообще ойкнула, завернувшись в одеяло. До этого она не стеснялась своей наготы. Вернее, я убедил ее не делать этого перед мужем. Кто, кроме Аксиньи, мог ворваться в царскую опочивальню, еще и после первой брачной ночи? Ничуть не смущаясь, нянька начала вещать с порога. «Вы завтракать собираетесь? Ты же сам сказал, в 8 вся семья должна быть за столом, а в 9:30 какое-то представление с Натальей во главе. Сейчас 7 утра, вам еще одеваться, а через час бояре в гости пожалуют. Вернее, многие наверняка уже всю дорогу к усадьбе забили своими повозками. Им же надо показать, кто больше всех царя любит. Если Аксинья не уколет вельмож и членов их семей, то будет плохо спать». «Ничего, успеем», — отвечаю няньке и перевожу взгляд на Анну, которая чуть не плачет. Мне еще причесывать и одеваться, а у меня всего одна служанка, Стежка, только я не знаю, где она, я не успею. Глупая, целую вздрагивающие губы, сейчас все служанки усадьбы будут порхать над тобой, аки бабочки. Не забывай, ты теперь царица. Судя по благодарному взгляду, ответ жене понравился, но все равно сразу началась суета. Анна ушла на свою половину, где попала в руки целого роя служанок. Я же нормально умылся и приступил к одеянию, после того как Савва меня побрил. Этот процесс доверяется только одному человеку. Завтрак прошел в нормальной семейной обстановке. За столом были все, даже Петр, отсвечивающий фиолетовыми синяками, и даже затворница Евдокия. Общую атмосферу портила Наталья, даже заработавшая упрек от матери. Уж больно быстро она поела и порывалась бежать из-за стола на конюшню. Кроме меня и сестренки, никто не знал о предстоящем шоу. Но я специально игнорировал ее насупленные взгляды и даже ел более медленно. Наконец, его величество выпило утренний кофе и началась движуха. Наташка побежала переодеваться в особый костюм. Все-таки на дворе не 17 век, и девица в штанах – это моветон. Но мы пошили ей специальные галифе под юбку, плотную льняную куртку, заодно наколенники с налокотниками из плотной кожи. На голове у нее шляпка, чем-то похожая на вытянутый шлем велосипедистов, и настоящие стимпанковские очки. Естественно, кроме меня, мастеров и ее ближайшей служанки никто не видел подобных чудес. Пока сестрица переодевалась, в усадьбу съехались бояре, в основном наша новая родня и министры, все с женами и детьми. Это я приказал, дабы устроить что-то вроде регулярного общения высшего света. Всякие придворные нам не нужны, это просто бред. Хотя вельможи сами частенько общаются, встречаясь в парках. С этого дня буду устраивать приемы. Вот женим Ваньку и закатим какое-нибудь мероприятие в грановитой палате. А пока народ начал занимать трибуну, расположенную около поля для игры в лапту. У нас здесь целых 4 команды, состоящие из мастеров, писарей, слуг и солдат экспериментальной роты. Самое забавное, что лучше всех играют слуги, усиленные поварами и садовником. Вот такие парадоксы. Тем временем вокруг начали собираться многочисленные обитатели дворцового комплекса. Все знают о готовящемся небывалом представлении, но почти никто не в курсе сути происходящего. Наконец, двери конюшни распахнулись, а из помещения выехал трехколесный велосипед, управляемый сестрицей в совершенно фантастическом наряде. Сложно сказать, каких эмоций у Наташи было больше, но главное, это всепоглощающее счастье. Народ тоже с трудом отходил от шока. Сложно было понять, что всех больше удивило, велосипед или стимпанковский прикид. Сначала сестрица не спешила, а затем ускорилась и буквально промчалась мимо трибуны. Зрители отреагировали дружным ахом, а наездница не удержалась и запищала. Уи-и-и. Затем Наталья совершила лихой разворот под дружный вздох собравшихся. Даже у меня немного ёкнуло в сердце, но агрегат выдержал нагрузку. Второй круг народ уже громко обсуждал, смеялся и даже позабыл, что рядом сидит царь-батюшка. Тут ко мне прижалась супруга и зашептала на ухо: «Я тоже хочу такую самобеглую повозку». Кто бы сомневался, судя по взглядам, бросаемым на меня некоторыми сестрами и частью бояр, в ближайшие пару недель мастерская будет изготавливать исключительно велосипеды. Благо один умный царь подумал и приказа заранее подготовить ременные передачи и колеса. Рамы сделать все-таки намного проще. Оглядываю обстановку всеобщего ликования и будто ударяюсь лбом об стену. Петр сидел чуть правее и думал, что я его не вижу. Между тем его распухшее лицо перекосило гримаса самой настоящей ненависти, адресованной сестренке. Еще и эта дергающаяся щека. Вот и устроил шоу ко всеобщей радости. Глава 16. Все будет, как я обещал, государь. Крымцы клюнули и уже в ловушке. Ну, и мы расправимся с иудами. Гетман Самойлович 36, Иван Самойлович Самойлович, 1630-е, 1690, гетман войска Запорожского на левобережной Украине с 1672 по 1687 годы, глава малороссийского казачества, преемник гетмана Демьяна Многогрешного, вещал так гордо, будто это именно он заманил в ловушку крымско-османскую армию. На самом деле русским генштабом, вернее его прообразом, возглавляемым Баритинским, Марткиным, Тамбовцем, Косоговым и Туликом Бычковым, была проделана колоссальная работа. Сейчас это мои главные армейские стратеги. Хотя князь Баритинский больше отвечает за хозяйственную часть и логистику. Как только разведка узнала о грядущем большом походе, началась подготовка. Вернее, она никогда не прекращалась. С того памятного момента, как мы разгромили нагайцев с черкесами, многих из которых я посадил на кол, а из голов других построил две немалые башни, шла кропотливая работа. Разведка, дезинформация, подкуп нужных людей, выявление шпионов, подвоз провизии и пороха к специальным магазинам. И, конечно, непосредственно подготовка армии, которую с нее никто не снимал. Одна часть войска методично уничтожала кочевников, вытесняя их на запад к Днепру, другая осваивала новую тактику и вооружение. Нельзя забывать, что мы и саму границу сдвинули на 150-200 верст. Это очень много, учитывая здешние расстояния. Ведь протяженность засечной черты с тремя десятками крупных городков и сотней крепостей от Полтавы до Саратова – более 1000 верст. В общем, земли мы отхватили немерено, теперь бы ее заселить и удержать. Нагайцев уничтожили, выгнали или сделали вассалами. С калмыками сложнее, но они сами ушли Нижнее Поволжье, а также по моему совету начали теснить киргизской соков за Тоболой в Приоральские пустыни. Лефорт неплохо справился с поставленной задачей, без боя освободив многие земли, руками самих же кочевников уничтожил непримиримых башкир и нагайцев. Еще и неслабо перессорил местные народы, чтобы у них был только один судья, русский царь. Франц еще и на Дону навел полный порядок, установив окончательную власть Москвы. Границы на Северном Кавказе мы пока не определили, не мешает разобраться с тамошними племенами. С одной стороны, РПЦ сейчас ведет весьма активную и грамотную миссионерскую деятельность по возвращении горцев в лоно христианства, и уже есть неплохие предпосылки признать деятельность попов удовлетворительной. С другой стороны, немалый сборный отряд черкесов, ведомый тремя родами, считающими меня своим кровником. На самом деле, горцы собрали целую солянку из десятка народов, плюс все местные пассионарии, желающие пограбить и показать удаль молодецкую, решили идти в поход, тем лучше. Мы даже специально дали им форсировать Дон, но вскоре ребят в попахах ждет сюрприз. Для калмыков тоже крайне важно решить вопрос степей вдоль Сунжи и Терека. А моим вассалам, собранным из трех разгромленных нагайских орд, обещана часть Прикубанья. Вот пусть степники сами очищают для себя жизненное пространство. Все равно со временем они окажутся в составе русского государства, пусть и на разных условиях. Разве что я подумываю о независимой Кабарде или Черкессии, название не важно, пусть будет буферная территория, а вот шамхальство буду давить. Уж больно глубоко укрепился ислам в восточной части Северного Кавказа. Остальные народы вполне реально сбить с толку, пусть они и не станут добрыми христианами. Создадим этакий религиозный коктейль из старых культов, элементами христианства и мусульманства. Главное, чтобы горцев не сплотила магометанская вера. Поэтому наряду с миссионерской деятельностью мои люди откровенно охотятся за турецкими и арабскими проповедниками. Да и местные толковые теологи вырезаются со страшной силой. Все под видом разбоя и кровной мести. Благо этот регион не скоро успокоится. Уж чего, а разбойников и прочих абреков, готовых за вменяемую сумму убить кого угодно, там хватает. Но главное сейчас, в июне 1686 года, это достойно встретить османскую армию. Несмотря на то, что сабесски с венецианцами не подвели, продолжив войну, основной удар Селим и Герой решил нанести по русским рубежам, и султан его полностью поддержал. Стоявшему передо мной гетману, ранее предававшему Россию, вменялось изобразить Иуду перед крымским ханом и третьим визирем дивана Фазыл Мустафа и Кёприлю. Именно османы руководили экспедицией. Что касается казака, то в их разновидностях я уже устал разбираться. Сейчас действует якобы совместно со своим правобережным коллегой Андреем Могилой 37, Андрей Андреевич Могила, Могиленко, Мигула ОК, 1630-1689, гетман правобережной Украины в 1684-1689 годах. О молодости Андрея Могилы известно немного. Он скорее всего родом с левобережной Украины, возможно, из местечка Мена, в молодости был запорожским казаком, потом был избран пехотным полковником во время молдавского похода Куницкого. Принимал участие в битвах под Кицканами в 1683 году Ирине, Под его командой была казацкая пехота, возглавил заговор против своего предшественника гетмана Куницкого и после его убийства в марте 1684 года был избран наказным гетманом Правобережной Украины, занявшим пост казненного в прошлом году Куницкого. Последний, кстати, принес больше всего пользы нашему общему делу, фактически в одиночку уничтожившему Буджакскую Орду. Но как это часто бывает у запорожцев, гетмана предали и казнили. Жалко, хороший и бескомпромиссный был воин, потому его свои и удавили. В обязанности Самойловича входит напасть на правобережных казаков, уничтожив их, как боевую единицу. Для этого мои генералы выделили 3 полка башкир, которые должны помочь и проконтролировать процесс. Честно говоря, все эти слобожанские, левобережные, правобережные и запорожские казаки, сиречь малороссы, порядком задолбали своей недисциплинированностью и склонностью к предательству с грабежами. Чем больше они перережут друг друга, тем лучше. Тех, кто выживет, загоню в строевые полки, закончив с вольницей. Не забывай, что я не прощаю предательств. Если не выполнишь приказ, то казнят не только твоих детей и семьи всех остальных старшин. Все ваши роды вырежут до 7-го колена. Не пожалею ни серебра, а если надо золото. Я даже с басурманами договорюсь, но уничтожу всю вашу верхушку, говорю спокойным тоном, похожему на цыгана гетману. Аманатов увезли в Воронеж, оттуда не сбегут, и меня не волнует, кто из вас предаст. Действовать буду по законам Кагана Чингиза, предал один, казню всех. Загорелое и продубленное ветрами лицо гетмана не выражало никаких эмоций, но правый глаз у него все-таки дернулся. Репутация у меня специфическая, и мы уже провели несколько показательных экзекуций для особо непонимающих. Наша предпоследняя стоянка обильно украшена посаженными на кол башкирами, казаками и ногайцами. Я запретил брать виру даже с тех, кто совершил незначительные преступления, вроде изнасилования и воровства скота у поселенцев. Более того, вместе с нарушителями казнится весь десяток вместе с командиром, не обращая внимания на знатность. Первый воспитательный процесс привел к самому натуральному бунту среди части степняков и казаков. Но мои ребята оказались готовы, и смутьянов просто расстреляли в упор из пушек, раненых добили и далее провели децимацию. Но даже после этого привыкшие грабить и не подчиняться товарищи не поняли. После стремительного 5-дневного марша я провел новый суд и казнил сотню очередных идиотов. Но снова остались непонятливые. И только позавчера на кол село всего 11 недоумков. До остальных дошло, что моя армия и ее союзники – это не банда. А еще русский царь очень болезненно реагирует, когда грабит, насилуют и убивают его подданных. В итоге иррегулярная часть армии напугана до усрачки и жутко злая. Зато они ждут, не дождутся как можно быстрее напасть на врага, утолив свою жажду крови, и постараться избавиться от страха. На запорожцев вообще плевать, перебьют они друг друга или сбегут, бросив заложников, ничего не изменится. Главное, мы подловили крымско-османскую армию в выгодном для нас месте, где она будет вынуждена дать бой. Отступать магометане точно не будут. Думаю, военачальники басурман еще сильно удивлятся. Ведь мы не собираемся отсиживаться в гуляй-городе, а будем биться в чистом поле. Есть несколько нюансов, о которых противнику знать не нужно, и его ждет множество сюрпризов. Крымская армия, как всегда, шла по Муравскому шляху, огибая крупные реки, дабы не тратить время на переправы. Надо понять, что это не обычный набег, а войсковая операция лучших полков Герая. Речь идет о 60-тысячной группировке, пусть половина ее состоит из обычных пастухов. Однако вторая часть представляет собой панцирную конницу, с пехотой, артиллерией и достаточно большим обозом. Османы выделили на операцию более 10 тысяч янычар, присланных из столицы и собранных по местным крепостям. Добавьте к этому 12 тысяч легкой пехоты и не менее 100 пушек, что очень много. Если кто забыл, то под стены Вены султан прислал 300 орудий и 200 тысяч воинов. Турки двигались вдоль Днепра и везли большую часть оружия с амуницией на стругах. После пересечения порогов они достигли места впадения в Днепр Самары и продвинулись по притоку верст на 30, решив разгружаться. Их основной целью был ни много ни мало Харьков. Хотя часть армии должна атаковать Полтаву. Заодно магометане собирались снести все наши укрепления и городки вдоль Муравского шляха. Очень амбициозная задача. И даже год назад почти выполнимая. Только у русского генштаба было свое мнение. Мы действительно в кои веки решили выступить против османов в чистом поле. Есть, Правда, несколько уточнений. Естественно, русская армия планирует использовать складки местности, дабы лишить магометанскую конницу преимущества. А также противник совершенно не в курсе, что мы превосходим его в артиллерии минимум в 3 раза. Плюс командование разработало целую систему мобильной артиллерии, чем-то напоминающие тачанки, призванные оперативно доставлять легкие пушки в места скопления конницы. Ударной силой нашего войска является 1-й легион, Тамбовский, Тульский и Калужский пехотные полки. Их общая численность примерно 10 тысяч человек. Основное преимущество этих парней – самые современные ружья, в основном немецкие и шведские, оснащенные штыками. В качестве поддержки еще 12 полков нового строя. Концентрация батарей на каждые 100 метров просто запредельная. Конечно, мы построили небольшие редуты, но войска очень мобильны. Кто бы знал, чего мне все это стоило. Вся моя жизнь слилась в одну сплошную подготовку к войне, начавшейся сразу после разгрома нагайцев. Моя деятельность процентов на 90, так или иначе, была связана с армией. Я торговал и налаживал связи со всеми, до кого можно дотянуться. И плевать, что на царя начали посматривать, как на бесноватого торгаша. Мы собирали всю возможную селитру, особенно индийскую, дабы создать запас пороха, а также закупали и лили пушки. Отдельная тема – обучение артиллерийских расчетов. Могу с гордостью заявить, русские пушкари, как офицеры, так и нижние чины, лучшие в мире. Просто никто сейчас не тратит столько времени и пороха на подготовку. А еще мы начали учить людей современным французским методикам. Именно они сейчас лидеры в армейской науке. Из Европы за огромные деньги приехали несколько военных высочайшего уровня. В их обязанности входило не только обучить людей, но и подготовить русских артиллеристов и инженеров. Пехотную тактику действий штыковых подразделений мои генералы разрабатывали сами, хотя мы выписали для помощи 2 знатоков. И все это стоило просто уйму золота. Не просто так было конфисковано имущество десятков монастырей и сотен фрондирующих семейств. Половина денег пошла на развитие страны, а все остальное строго на войну. Одна только офицерская школа, обучающая командиров нового образца, обошлась мне дороже 3 флейтов, курсирующих сейчас по Каспию. Все дело в интенсивности обучения, созданию самого современного полигона, внедрение новых методичек, новый строй, марш-броски, гигиена, походные госпитали, работа с картами и даже изучение нюансов питания личного состава. Если солдат ест много сухарей, он болеет, а значит, армия теряет боевую единицу. Например, мы разработали русский вариант пеммикана, и подобных нюансов было 1000. На каждые 2 десятка офицеров у меня работало по 3-4 преподавателя, а с артиллеристами занимались чуть ли не индивидуально. Это касаемо приглашенных иностранных наставников. Прибавьте к ним Марткина, Косогова, Бычкова и еще 5 генералов, уделявших немало времени курсантам, особенно в полевых условиях и на учениях. Я сам обучал людей логистике, ведению артельного хозяйства и даже финансам. Специально приглашенные калмыки и казаки знакомили офицеров противодействию кочевникам и, конечно, использование против них артиллерии. Еще я выписал 3 голландцев, которые обучали людей фортификации и умению штурмовать крепости, чего русские делать не умеют. По крайней мере, моя армия пока не сможет взламывать укрепления, которые в Европе пришли на смену городам, обнесенными стенами. Здесь я тоже одним выстрелом убил 2 зайцев. Кроме всего прочего, варяги готовили мне преподавателей, которым для начала необходимо попрактиковаться. На войне, конечно, люди приходили, отсеивались, многих перекидывали в другие части, особенно если попадался самородок. Лучшие воины шли в легионы к туликам с тамбовцами, особенно ценились показавшие талант в артиллерии, саперном деле и инженерии. Это был дурдом, который должен сегодня показать, что мы работали не напрасно. И вот безымянный холм со стороны правого берега Самары. Здесь соорудили привычный постамент с навесом, чтобы мне и командующим было удобнее наблюдать за ходом сражений. По идее, все генералы и полковники сейчас со своими частями. Я же расположился в компании Баритинского, командира резервных полков Шейна, а также венецианского и папского послов. Кроме охраны, вестовых и вездесущего Саввы, за помостом расположилась 100 людей Дугина, готовая вытащить меня из любых неприятностей. На самом деле сражение началось 2 дня назад. Мы расположились немного севернее разрушенной крепости под названием Самар-городок. Она периодически переходила из рук в руки, и сейчас формально принадлежит правобережным казакам. Османы выбрали ее как удобную точку для выгрузки. Однако басурмане не учли одного, что крымско-татарской коннице пришлось форсировать Самарский залив и многочисленные затоны, которые весьма полноводны в начале июня. А еще их встречала русская армия. Военные действия действительно начались раньше, чем турки полностью выгрузились. Ведь татары два раза были опрокинуты в реку, понеся потери на ровном месте. Заодно, пока шла неразбериха, специальные отряды атаковали арьергард османской флотилии, подорвав большую часть стругов с порохом и утопив немало пушек. На этом основывалась главная часть плана генштаба, ведь количественно враг превосходит нас в 2,5 раза. Взбешенный герой, получивший втык от визиря, попытался обойти реку по левому берегу, но нарвался сразу на 2 засады. Первая, артиллерийская, была замаскирована на нашем более высоком берегу, а вторая, конная, состояла из легкой башкирской и казацкой конницы, ударившей татарам во фланг. Забавно, что наша кавалерия использовала старинный степной способ ложного отступления, который привел отправленных ханом преследователей к очередной артиллерийской ловушке. Добавьте к этому, что основные части Селима и попали под несколько картечных залпов в упор. Это еще не победа, но тактический перевес. В итоге османская пехота под непрекращающимся огнем нашей артиллерии и пехоты расчистила плацдарм, дождавшись обходного маневра запорожцев и остатков буджакцев, форсировавших Днепр южнее и оттеснивших моих людей на подготовленные позиции. Получается, что за 2 дня мы уничтожили более половины пороха и артиллерии противника, еще и заманили в засаду, расстреляв не менее 3000 отборных всадников. Всяких пастухов я не считаю. Касаемо черкесов, наивно полагающих, что они вскоре встретятся с османами и отомстят русскому царю, то их ждет сюрприз. Если их почти без боя пропустили через Дон, то это о чем-то говорит. В районе переправы через Мюс, горцев ждет сын калмыцкого тайши, Чагдарджаб. Более того, сам Аюк с осиновым войском и лучшими полками донцов, подкрепленных моей артиллерией, ударит противнику в тыл, создав котел. Мы сразу решили, что пленных брать не будем, а за головы важных горских князей и воинов я хорошо заплачу. Таких врагов надо уничтожать без всякой жалости. Думаю, калмыки с донцами уже справились и сейчас стремятся к нам. Здесь же можно поживиться гораздо более интересной добычей, чем ушедших налегке черкесов. Басурмане более или менее выстроили ровные ряды своих войск ближе к обеду, когда нещадно палило солнце. В это время мои солдаты спокойно сидели под навесами или редкими деревцами. Судя по доносящимся запахам, солдаты успели покушать, что крайне важно. Лучше воевать на сытый желудок. Нам тоже подали легкий обед, и под отличный шашлык с салатами мы рассматривали диспозицию. Русские войска встали 4-угольником, упершись флангами в 2 больших оврага. Магометане же изобразили неровный полумесяц. На флангах не прекращались перестрелки легкой конницы. Башкиры, присягнувшие мне нагайцы, мерились удалью с крымскими коллегами. Пока наши воины действовали эффективнее. Вы так спокойно выставили в поле свою пехоту, государь. Но янычары свирепы и сильны. Их даже больше, чем ваших легионеров и гвардейцев. Венецианец первым начал разговор о начавшемся сражении. Я воевал с ними в Марии. И это были далеко не лучшие пехотинцы султана. Признаюсь честно, мы победили только потому, что задавили их числом. Даже греческий отряд, ударивший магометанам в спину, не повлиял на их стойкость. А наши потери оказались просто чудовищными. Джакомо потер шрам на щеке, вспоминая о битве с османами. «У меня есть несколько сюрпризов для наших гостей», — отвечаю с усмешкой, пригубив бокал с разведенным вином. «Все дело в количестве пушек и тех необычных багинетах, ваше величество». Нунций сразу показал свою осведомленность, но варваров слишком много. В этот момент взревели сотни труб, прервавшие речи иезуита. Легкая пехота и кавалерия магометан бросилась в атаку. Кто-то думает, что война – быстротечное явление. Ничего подобного. Только сбор и расположение войск на нужном месте заняло у нас 4 дня. Прибавьте к этому недельный марш-бросок из-под Харькова, где османы хотели нас застать. Понятно, что большую часть грузов удалось спустить по воде, но было тяжко. И вот 3-й день длится непосредственное сражение, хотя основные силы еще даже не соприкасались. Тем временам, не обращая внимания на ружейный огонь, пехота турок разломала рогатки и, поддерживаемая стрельбой из луков конницы, добралась до русских позиций. но наши войска грамотно отошли на второй рубеж, дав несколько дружных залпов, хорошо проредив сигбанов и азапов. Я плохо разбираюсь в сортах турецкого дерьма, поэтому с трудом различаю их легких пехотинцев. Неудивительно, что разведка боем не удалась. Османы отступили, обильно усеяв наши редуты убитыми и ранеными. Шум и гам над полем боя стоял капитальный. Это без выстрелов и столбов пыли. Я вот не вижу в войне ничего благородного, сплошная грязь, кровь и вонь, но кому-то нравится. Второй штурм Магометан оказался решающим. Так, мне показалось. Дело в том, что пороха у противника мало, а позиционная война выгодна именно нам. Огромные массы пехоты и легкой кавалерии обрушились на русские позиции. Навесом полили оставшиеся у визиря пушки. Если вы помните советский мультик «Маугли», то получилась картина, похожая на сражение рыжих собак и волков. Точно так же превосходящие массы неприятеля накатывались на малочисленные русские полки. Наконец, зазвучали наши трубы. Мои солдаты показали ложное отступление и переместились на третий рубеж. Басурмане дружно заорали от радости и тут же захлебнулись кровью от залпа сотни орудий в упор. До поры до времени мы демонстрировали только пятую часть артиллерии, вяло перестреливаясь с турецкими коллегами. И вдруг десяток залпов в упор. 2 года я учил людей сработать так слаженно и быстро. По идее, ради этого момента мы и готовились. У нас получилось. Артиллеристы смели не только всю османскую и крымскую пехоту, но и большую часть конницы, пошедшую в атаку. Но это еще не все. Сейчас начнется самое интересное. Сначала в ряды расстроенного и бегущего неприятеля врезались вездесущие башкиры с легкой русской конницей. Параллельно наши артиллеристы подняли угол наклона орудия и дружно ударили по османским пушкам ядрами, сметая их одна за другой. Когда-то их топчу 38, топчу, корпус артиллеристов в Османской империи, в том числе в 17 веке, были лучшими в Европе, но времена изменились. Сейчас у Магометан более слабые и слишком тяжелые пушки. Даже голландцы предпочли спихнуть им всякий устаревший хлам, а не современные орудия. Прибавьте к этому бесконечные войны, в которых постоянно гибнут лучшие кадры, и снизившийся уровень обучения новичков. Это еще удивительно, что турки в течение 3 часов, когда проходили 2 волны штурма, умудрились выдержать перестрелку с моими ребятами, хотя мы до поры до времени не охотились за артиллеристами, и вот сейчас начали. Может, я кровавый маньяк, но как прекрасно наблюдать за поражением вражеских орудий и скоплений людей. Государь, на помост взбежал взмыленный вестовой. Юноша весь покрыт пылью и потеками пота, но его круглое лицо сияло, будто солнышко. Я аж не удержался и улыбнулся в ответ. Говори, прибыли передовые отряды Тайши и атамана Минаева. Они уже снесли правый фланг басурман. Царевич Чагдарджаб просит, чего ему делать далее. Быстро обдумываю ситуацию, взглянув на Баритинского. Князь просто пожал плечами и указал рукой на юг. Пусть царевичи казаки идут к порогам. Думаю, мы здесь справимся сами. Его задача не дать никому уйти. Ни визирю, ни хану, ни их ближнему кругу. Отсюда вообще не должен никто проскочить. Слушаюсь, молодец поднес руку к шапке и порывался бежать выполнять приказ. Как звать тебя, воин? Останавливаю бойца. А Никита Репнин 39, князь Никита Иванович Репнин, 1668-1726. Русский военачальник и государственный деятель, генерал-фельдмаршал, 1724, участник Северной войны, первый генерал-губернатор Рижской губернии, с 1719 года до самой смерти, второй по счету, после А. Д. Меншикова, президент военной коллегии, 1724-1726. Прапорщик резервной роты Калужского полка, отчеканил молодец, служи честно, а награда за царем и отчизной никуда не денется. Понимаю, что пафосно, но юнцу понравилось. Он аж весь расцвел. Служу России! Воскликнул восторженный прапор и после моего кивка бросился выполнять приказ. Тем временем битва подошла к своей кульминации. В магометанском лагере завыли трубы и на позиции начали выдвигаться сотни солдат в высоких шапках, кафтанах белого цвета, красных шароварах и 2 ятаганами на перевязи. Янычары, лучшая в данный момент пехота Европы, если не брать сходящие с арены испанские терции. Говорят, французы и немецкие наемники на службе голландцев тоже хороши, но нам пока ни с чем сравнивать. В ответ, со стороны русских позиций раздалась доселе неизвестная в этом мире барабанная дробь. Я, как мог, ее изобразил полковым музыкантом, а далее энтузиасты справились сами. https://www.youtube.com/watchwesksktinmanbe. Но подучилась красиво, как сама мелодия, так и выстраиваемые напротив магометанского лагеря полки, облаченные в зеленую и серую форму. Одновременно мобильные артиллерийские повозки заняли позиции по флангам, быстро расставили небольшие орудия и дали залп по татарской тяжелой коннице, приготовившейся совершить таранный удар по русской пехоте. Потихоньку положение на поле брани снова начало напоминать свалку, за исключением двух стен пехоты. Первыми не выдержали янычары, ведь мои парни наступали, молча исключительно под барабанный бой. Магометане дали разрозненный залп, немного проредив русские полки, и ринулись в рукопашную, благо между двумя армиями совсем небольшое расстояние. Но не тут-то было. Первая линия наших солдат опустилась на колено, и вместе со стоящей за спиной линией, дала дружный залп. Затем она отошла на перезарядку, дав возможность выстрелить еще трем линиям. В итоге татарская кавалерия пришла в полный беспорядок. Надо учитывать, что ее методично расстреливали и мелкокалиберные пушки. Янычарам тоже не слабо досталось, что не остановило их натиск. Шум, гам, пыль и пронзительное ржание умирающих животных – вот что раздавалось с флангов. Но меня интересовал центр, где, наконец, сошлось белое и зеленое. Сначала ничего не было понятно, но потом я тихо выдохнул. Баритинский так вообще вскочил на ноги, что-то кричал, напоминая футбольного фаната. «Что это, ваше величество?» Тихо и оттенками удивления спросил нунций, «как такое возможно? Прошу любить и жаловать. Это штыковой удар русской пехоты, сеньор офицер, теперь Европе придется к нему привыкать». Я не стал говорить, что до изобретения дальнобойных штуцеров и пулеметов, против этого приема нет противоядия. Тем временем на поле происходило невероятное. Легионеры, поддерживаемые другими полками, вооруженными штыками, проходили через белую массу, как нож сквозь масло. Вернее, белое давно стало красным и затем побежало. Ага, доселе непобедимые, яростные и могучие янычары не выдержали, что их режут будто котят. Победа, вернее, полнейший разгром. И плевать, что напишут западные историки или вскоре скажут современники. Сегодня произошло знаменательное событие, давшее отсчет новому времени русской армии. Мы малыми силами разгромили не пастухов, ведь уничтожена сильнейшая армия мира, состоящая из янычар и крымско-татарской тяжелой кавалерии. И мои парни сделали это в чистом поле, не отсиживаясь за высокими стенами. Думаю, это только начало, и теперь мы будем часто ходить к южным соседям в гости, а не наоборот. «Вы ведь специально настояли, чтобы я воочию увидел сегодняшнее сражение», – произнес нунций, принимая бокал с вином у Саввы. «Мы сидели вдвоем за небольшим столиком в моем походном шатре. Из еды у нас были шашлык, лепешки, зелени, лук и жареная картошка. За тонкой стеной слышался шум, издаваемый огромной массой людей. Солдаты готовили еду, трофейные команды собирали добычу, санитары искали оставшихся раненых и несли их в госпиталь. Где-то еще ржали раненые кони и стонали люди. Добавьте к этому запах готовящейся еды, еще не осевшей пыли и пороха. Обычная бытовуха после сражения. Вдали раздавались команды офицеров резервных полков, которым завтра на рассвете предстоит преследовать остатки неприятеля. Кавалерия уже выдвинулась, но проклятый визирь умудрился навести порядок, а его пехота отступила почти дисциплинированно. Басурмане только бросили все припасы и большую часть артиллерии, уйдя по воде. Будь у меня на два легиона больше, то все они полегли бы на берегу Самары. Теперь придется добивать их у порогов. Там уже сторожит конница и мобильная артиллерия, но несколько полков пехоты не помешает. Остальная кавалерия ловит по степи разбежавшихся татар. Вы действительно хотите изловить визиря, хана и их ближников, дабы казнить, будто прочитав мои мысли, спросил иезуит. Но ведь это может создать множество проблем в будущем. Если вы будете казнить всех пленных, то ваши враги начнут биться, как загнанные в угол крысы. Реноме надо поддерживать. Фазыл Мустафа Кёпрюлю, его генералы, а также Селим и Герой с выжившими родственниками будут посажены на кол вместе, где победила русская армия. Отвечаю со злой усмешкой, но это наши внутренние дела. Тем более до простых воинов донесут, что русские казнят только высшее руководство и знать. Простой сипах или сигбан может даже захватить своего командира и продать нам за неплохое вознаграждение. Об этом мы тоже отдельно сообщим противнику. Пусть любой визирь боится собственных солдат. Посол понимающе ухмыльнулся и ткнул вилкой в кусок мяса. Кстати, сеньору Половичи не пришлось по вкусу столь простое блюдо. Но пора приступать к беседе, хотя очень хочется отпраздновать победу. Вы правильно указали причину приглашения в столь необычное путешествие, и иезуит хохотнул, услышав такой оборот речи. Думаю, сеньор Морозини донес до вас мои мысли по дальнейшему ведению войны и разделу сфер влияния. После кивка вроде расслабленного, но сидящего, будто на иголках нунция, передаю ему папку. Здесь мои мысли насчет раздела и рекомендаций по усилению Генуи. Вы прекрасно видели, что хорошую армию можно создать даже за 3 года. При этом наши финансовые возможности несопоставимы. Мой совет простой: срочно восстанавливайте флот, создавайте артиллерийские и пехотные полки, а также укрепляйте город. Война за Пфальц начнется года через 1,5. Продлится она не менее 7 лет. В Европе почему-то считают, что Людовик XIV – гений политики и интриг. Но мне кажется, он просто болван и вредитель. После такого пассажа нунций аж поперхнулся, затем отдышался и вдруг засмеялся. Хорошо, что вы здраво смотрите на происходящее событие. Только скорбный умом человек может рассориться со всей Европой, начнет помогать магометанам и проиграет все войны, в которых участвует его держава. В ближайшей войне Франция снова потерпит поражение. Вернее, она оторвет себе какой-нибудь незначительный кусок земли, потеряв уйму людей и золота. Наверняка голландцы с англичанами еще и уничтожат французский флот. Поэтому у вас есть 8 лет на подготовку. Об этом я написал в записке Дожу. Но к чему нам готовиться? Генуя не сможет воевать с Францией в чистом поле, как ваша армия с османами, воскликнул поп, не забывая, есть мясо и пить вино. Генуе просто необходимо построить новую фортификационную систему обороны города. Для этого вам понадобятся деньги и голландские мастера. К сожалению, итальянцы сильно отстали в военной науке. Далее, республике необходимо заняться закупкой артиллерии и срочно создавать свое производство. Вы прекрасно видели сегодня, что значит превосходство в пушках. Для вашего будущего флота они тоже необходимы. Кстати, не забывайте про артиллерийскую и военную школы. Хороших офицеров надо воспитывать заранее. Что касается учителей, то рекомендую вам нанять их в Голландии и Швеции. Там же у моего союзника Карла вы можете закупить пушки. И вам лучше поспешить. Тоже беру кусок мяса и с наслаждением его жую. Про флот все понятно. Теперь мы подступаем к главному. Войне за испанское наследство. Надеюсь, генуэзской аристократии хватит хитрости захватить и не отдавать как можно больше испанских денег, те их все равно спустят на всякие глупости или они достанутся французам. А вот далее вам необходимо совершить 2 дела, которые станут отправной точкой возрождения Генуи. Поп молчал, чуть ли не препарируя меня своим холодным взором. Первое, сразу после начала войны, вам надо будет напасть на Тулон и сжечь город вместе со средиземноморской эскадрой Франции. А вот здесь невозмутимость иезуита дала сбой, и его глаза полезли на лоб. Такой ход сразу делает французов беззащитными с моря, и им придется держать немалые силы на случай десанта. Вы же с венецианцами спокойно займетесь алжирцами. Можете привлечь к войне с ними португальцев и марокканцев, те их очень не любят. Если сработать грамотно, то варварский берег можно выжечь буквально за год. А второе, поп более или менее пришел в себя и задал вопрос. Гибралтар, тут опицы так проняло, что ему пришлось выпить почти полный бокал, дабы привести чувство в норму. Этот город – ключ ко всему Средиземноморью. Пока вы формально верные союзники Испании и ее кошелек, так предложите усилить гарнизон Гибралтара своей пехотой и артиллерией, а ваш флот будет помогать с моря. Англичане и голландцы не упустят шанса, чтобы захватить такой лакомый кусок, поэтому вы должны предложить испанскому правительству взять на себя все расходы по обороне города. А когда осада протестантов будет снята, вы просто оставите город себе. Причину придумайте, особенно если на трон в Мадриде сядут бурбоны. Они точно лишат вас всех поступлений серебра и золота из Америки. Зато, захватив Гибралтар, Сардинию, Сицилию, Тунис и Алжир, Генуя становится гегемоном не только в Средиземном море, но и выйдет на первые места в Европе. Главное, не поссорьтесь с Венецией и держитесь союза с Габсбургами. Они всегда прикроют вас с суши. Надеюсь, это все, невесело улыбнулся нунций, вы ведь представляете, куда нас втягиваете. Еще ведь есть Рим. Папа тоже лишится испанского золота, если его подгребут под себя французы. А вот богатые Генуя и Венеция, поддергивающие Австрию, для Рима даже перспективнее, нежели умирающая Испания. Думаю, вы договоритесь, возвращаю усмешку католику. Делаю знатный глоток вина, отчего аж в голове застучала кровь. Надо же сообщить собеседнику то, ради чего я все замутил, и за что меня убьют в течение ближайшего года, если важные господа поймут, куда все движется. Ладно, ограничимся намеком. Смерти я не боюсь, жалко, если не удастся довести дело до конца. Если у Генуи получится выполнить все задачи, то я обсужу с Дожем или его преемником основную часть моего плана, ради чего я вообще все затеял. Но поговорим об этом лет через 10. Теперь уже папу потребовался полный стакан. Либо он понял, куда я их всех втягиваю, либо просто ему хватит впечатления от общения с излишне странным варварским царьком. Эпилог. Я бывал в городе, много лет назад, вернее, получается вперед. Конечно, сейчас он меньше, зато хорошо угадываются бастионы и стены, которые частично сохранились в 21 веке. Речь идет о Евпатории или Гизлеве, как сейчас называется один из центров крымской работорговли. Забавно, что большая часть городского населения и посада составляют отнюдь не мусульмане. Османы и немного татар живут в специально огороженном квартале, а еще в цитадели расположен гарнизон. Остальные жители – это греки, армяне, евреи, различные славяне, включая русских, валахи и даже цыгане. Удивительно, но весомая часть горожан вполне себе свободные граждане, платящие джизью и особо не страдающие от османского ига. Более того, именно не мусульмане контролируют торговлю рабами, контрабанду и занимаются разведкой для своих хозяев. В России тоже хватает их шпионов, особенно греков. Рабы в городе есть, но их немного, не более 5%. Здесь перевалочный пункт и живой товар оценивается, продается, а затем переправляется в Константинополь. Кстати, большая часть морских перевозок контролируется вполне себе православными греками. Они и на военных кораблях составляют немалую часть личного состава. Такие вот страдальцы. Я расположился на небольшом холме, откуда хорошо видно город, напоминающий большой муравейник, упирающийся в лужу, роль которого выполняет Черное море. Заботливый Савва приказал слугам поставить специальный навес, собрал переносной столик и принес мое любимое кресло. Вот я и сижу на морском ветерке, положив уставшие ноги на табуретку, наслаждаясь зрелищем. Османы с утра попробовали второй раз прорвать блокаду и уйти на 8 галерах, но снова натолкнулись на ожесточенное сопротивление сотен небольших стругов, управляемых казаками и моими стрелками. Кстати, мы весьма удачно используем зажигательную смесь, полученную в ходе крекинга керосина. Я давно вынашиваю идею производства более удобных ламп, ибо надоели вечные потемки. И, как всегда, случается, чистый гражданский продукт мы пока не получили, зато в наличии есть отличная зажигательная смесь. Ее еще доработали химики оружейной палаты. Сейчас этой вундервафли снаряжаются небольшие ракетницы, размещенные на стругах. Именно так нам удалось поджечь 2 галеры. В итоге, в обратно вернулось всего 6 кораблей. Кстати, первый раз на прорыв пошло 12 судов, но никто не ушел, зато 4 корабля также сгорели. Мы тоже несем потери, но на русских стругах находятся добровольцы, набранные из людей, пострадавших от рабства. Кто-то сам оказался в плену, у других угнали семью или любимую девушку. Эти воины себя не берегут, но и врага не щадят. Кроме того, им обещана половина добычи с галер, именно поэтому 5 из 6 подожженных кораблей взяты на абордаж. Не буду говорить, что экипажи, включая пассажиров, полностью вырезали, и никто особо не смотрел на возраст и пол убитых. Око за око, зуб за зуб. Делаю глоток холодного морса и мысленно возвращаюсь к событиям последних 2 месяцев. После разгрома под Самарой армия сразу двинулась на юг, причем мы воспользовались стругами, захваченными у османов. Я же еще 5 дней собирал отчеты, анализировал успехи и ошибки, заодно считал прибыток и расходы. К этому времени бойцы добили Магометан на порогах, заодно захватили всех главных действующих лиц похода. Несмотря на обещание огромного выкупа, от которого я отказался, 15 июня 1686 года возле начавшего отстраиваться Самары городка, прошло любопытное мероприятие. Думаю, в истории еще ни разу одновременно не сажали на кол третьего визиря блистательной порты, действующего крымского хана, 3 его братьев и 8 сыновей. Кроме перечисленных достойных людей, обструганную деревяшку в задницу получили 50 человек, в основном сановники и командиры полков. Я приказал записать имена проткнутых героев и выбить их на близлежащем камне, на русском, турецком и латыни, дабы помнили, так сказать, ну и в назидание решившим идти войной на Русь. В это время русская армия шла двумя колоннами по обоим берегам Днепра, уничтожая живую силу противника. Мы щадили только простолюдинов, которых башкиры, нагайцы и калмыки с радостью брали в рабство. Хорошие пастухи в степи нужны. Может, потом пленники вольются в новые этносы. Заодно мы освободили немало пленных, которых басурмане успели захватить. Но часть из них находилась в ордах, выполняя хозяйственные работы. Многие решили присоединиться к походу, дабы отомстить бывшим хозяевам. Да и ребята не против пограбить, улучшив свое материальное положение. Самое интересное, что Перекопскую крепость или Оркопи мы взяли практически с наскока. Вернее, большая часть армии усиленно изображала подготовку к осаде, когда целая флотилия чайкой стругов ударила басурманам во фланг, форсировав Севаш. В армии скоро будут молиться на мою мобильную мелкокалиберную артиллерию на легких лафетах. Вы просто не представляете, какое это преимущество. Ну и удар легионеров в тыл защитников вала и фортов снова стал решающим. При этом басурмане грамотно сопротивлялись и не собирались сдаваться. Их мобильные отряды пытались беспокоить наскоками нашей части, особенно обоз. Однако при такой концентрации добротного огнестрельного оружия и артиллерии в моих войсках, все эти попытки выходили боком. Так, мы только сокращали численность неприятеля. Но защитники свое дело выполнили, дав возможность жителям укрыться в городах и горах. Полуостров практически опустел, разве что мощные отряды татар постоянно перемещались по знакомой местности и пытались атаковать русские войска. Они пока не поняли, что я не собираюсь захватывать Крым. Не в этом году уж точно. Основная задача – уничтожить татарскую панцирную конницу. И мы постепенно с этой задачей справляемся. Так, где моя легкая кавалерия, преследующая своих крымских коллег, терпит неудачу. Ей на помощь тут же приходит мобильная пехота, посаженная на повозки. А еще я пришел мстить и показать, что в будущем пощады не будет никому. Многие османские сановники с семьями, как и часть крымской знати с купечеством, постаралась удрать. Но это не коснулось Гизлева, который мы сразу обложили с моря и суши. Дабы отвлечь османский флот, мои войска и казаки одновременно напали на Кенбурн, Хаджибей и Кафу. Только это были ложные маневры, где народ попросту покуражился и пограбил. Главная цель – это второй по величине центр рабовладения всего Черного моря. На его примере я покажу, что не шучу, и как далее пойдет война с портой. Маски сброшены, и мы начнем методично уничтожать людей, крепости и города. Народы, населяющие Крым и причерноморские степи, мне не нужны. Кроме степняков и казаков, давших присягу России, их вонючие городки нам тоже без надобности, а крепости мы отстроим новые. Государь, голос Саввы вывел меня из размышлений. Провожу ладонями по лицу и смотрю на уставшего дядьку. Рядом маячит Калычев с Щукиным, всегда готовые записать откровения царя-батюшки. Периодически я радую их забавными выражениями, присказками или поговорками из 21 века. Секретарям нравится. Они даже задумались об издании цитатника моих крылатых выражений. Кроме охраны, около навеса стоит из тома дивов, тот самый стрелец, ставший одним из первых солдат, изучавших штыковой бой. Из прапорщика экспериментальной роты молодой человек дорос до лейтенанта и командира сотни в составе калужцев. Только уж больно он шебутной и охочий до всяческих проказ, еще и готов выполнить любой мой приказ. Воюет так и дьявол, но слишком амбициозный и в методах не стесняется. Именно ему я поручил уничтожить захваченный караван с семьями христианских и еврейских купцов, бежавших из Гизлева. Ребята Дивова не дрогнули и вырезали всех от мала до велика. Поэтому столь нужную роту я перевел в оперативный резерв. Иногда нужны такие вот зондеркоманды для решения щепетильных вопросов. Политика – вещь специфическая и грязная. Дугин и Савва подобного не одобряют, но с советами не лезут. Есть еще Скоморох, но он сейчас занят. Хотя скоро у него будет много работы как в Крыму, так и порте. Депутация купцов Гизлева милостиво просит о встрече, произнес Савва, говорят, принесли большие дары. Хотят вроде как выкупить жизни. Вон даже все церкви местные звонят, вроде как молят о пощаде. Угу. Христианских храмов и даже школ в городе немало, если не брать в расчет, на какие деньги они построены. Звон над городом стоит весьма шумный, только меня он никак не трогает. Паша города тоже просит пощады и обещает сдать город и цитадель, произнес подошедший Марткин и пояснил, я только что общался с вестовым Ахмат-паши. Городскую стену мы уже разрушили в нескольких местах, подорвав мины. Цитадель тоже возьмем. Не получится быстро, значит, сделаем подкоп и пустим ее на воздух. Пороха, с учетом захваченного, у нас хватает. Корабли тоже не уйдут, а имущество купцов и знати уже наше. Только они об этом еще не знают. Вы, принеси вина и сигару, приказываю недовольно сморщившемуся Савве. Сам поворачиваюсь к собравшимся полководцам, быстро оказавшимся под навесом. Баритинский, Бычков, Косогов и особенно Марткин, проявили себя выше всяких похвал. Они, кстати, рекомендуют не трогать город, но я придерживаюсь иного мнения. Османы выдали всех рабов, спрашиваю Баритинского. Магометане, да и местные христиане божатся, что освободили всех полонянников. Князь Федор ненадолго запнулся, но продолжил, кроме тех, кто решил остаться, и баб, взятых замуж и перешедших в магометанство. Все склады, лавки и дома самых богатых купцов определены, твои люди успеют их занять, это уже адресовано зятю. Суровый мужик просто молча кивнул. Корабли, продолжаю допрос, постараемся взять все. Главное, чтобы османы не подорвали крюит-камеры. Купеческие посудины захватим, даже если их захотят поджечь, отчеканил Марткин. Ну и ладушки. Пленных вызволили, а все богатства наши. Теперь можно приступать к десерту. Скажи купцам, что я дам ответ через 2 часа, обращаюсь к Савве, принесшему бутылку и сигару со свечой. Обрезаю кончик сигары специальной гильотинкой и прикуриваю. Как хорошо, дым сразу ударил в голову. Под неодобрительными взглядами генералов и дядьки выпускаю новую партию дыма. Готовьтесь к атаке. Объясните башкирам, калмыкам и казакам, чтобы не трогали нужные нам здания и не думали устроить пожар. Остальной город в их распоряжении на 3 дня. Пусть делают, что хотят, но живые жители оттуда уйти не должны. Государь, но в Гизлеве большая часть горожан, христиане, и еще там множество женщин и малых деток, выразил всеобщее несогласие Баритинский. Убивайте всех, Господь узнает своих. Отвечаю замминистра словами Арна Амалика, такова их судьба и горе проигравшим. Дивов, совсем забыл, машу рукой, и передо мной предстает бравый лейтенант-подлец. Пошли своих ребят, пусть найдут мне пару девиц. Можно троицу, ты мои вкусы знаешь. И чтобы чистые были, возьми с собой лекаря, пусть их осмотрит. Слушаюсь, государь, гаркнул детина и улыбнулся. Этот сделает, и совесть его точно мучить не будет. Чего встали? Смотрю на военачальников, выполнять. Пока народ начал расходиться, я вернулся к своим размышлениям, ведь у меня недавно произошло знаменательное событие. Анна родила сына, мальчика скромно назвали Александром, а чего мелочиться, рассмешило письмо Натальи. Сестрица написала, что сын похож на меня, только лысый и толстый. Посмеялся, так приятно, но мое счастье омрачилось одним нехорошим событием. Петр впал в совершенную истерику и бежал с поля боя. Хорошо, что специально приставленные люди его вовремя поймали и не дали распространиться новости среди войск. Это ведь такой позор. Я понимаю, что юнцу всего 14 лет и 4 месяца. Но и ситуация не предполагала столь нервной реакции. Его батарея находилась в резерве и была атакована каким-то заблудшим татарским отрядом. В итоге басурман быстро перебили, а царевич, поставленный командовать батареей, сбежал. И как теперь быть? Пока этот фрукт находится в обозе, но не знаю, чего с ним делать. Тут еще вскрылась переписка Нарышкиной с родней, из которой выходило, что Петруша не прочь посадить свой тощий зад на русский трон. Нет, в заговоре он не участвует. Однако доверять я ему больше не могу. Потому и нет полноты ощущения счастья от победы и рождения наследника. Хочется напиться и сделать что-то нехорошее. Мои мысли нарушили дружные залпы атакующих русских войск и обреченный вой тысяч горожан, понявших, что пришла их пора заплатить за грехи прошлого. Поднимаю бокал с красным вином и навожу его на расположенный ниже город. Такое ощущение, что он купается в крови. Так и есть. С Федей шутки плохи. Мы не готовы. А османы не простят нам посаженных на кол визиря и хана. На мирняк, тем более христиан, им плевать. Но такая унизительная казнь столь высокопоставленных людей, это личное унижение для султана. Значит, нам предстоит большая война, к которой Россия не готова. Это Баритинский, который никуда не ушел и вместе со мной рассматривает гибнущий город. Что я могу сказать? Мне понравилось ощущение всемогущества, когда твоя армия втоптала в пыль лучшие части противника. Да, Турок силен, но вполне нам по силам. Согласен, что придется снизить финансирование многих проектов и приостановить ход реформ. Теперь большая часть денег пойдет на войну, впрочем, на нее будет работать и промышленность. Только это уже выше моих сил. Остановиться уже нереально. Уж очень сильно я хочу стать императором. А жертвы, они всегда бывают, когда ты добиваешься великой цели, которая пойдет на благо стране. Я знаю, князь, только другой возможности сломать хребет османской свинье у нас может не быть. Поэтому мы идем на Царьград. Выпускаю клубы дыма, делаю глоток вина и снова смотрю на умирающий город, купающийся в крови. Именно я должен сделать это, ведь это мое предназначение. Иначе, зачем меня забросило сюда из будущего? От майорем де глориам 40, к вящей славе Божией. Если использовать девиз моего дружка и иезуита, а еще в голову пришла мелодия из прошлой жизни.